Неудачный выбор 2 или особенности блукания по мирам. Пролог. Это был очень сложный и ответственный выбор. Для принятия правильного решения я даже отправился в домен и собрал консилиум по данному вопросу. Хомяк был за то, чтобы загрести все, и побольше. Мурзик держал в этом вопросе нейтралитет, а возгласы мелочи о том, а что это такое вообще, в расчет не принимались. Но после долгого мозгового штурма было принято решение о том, чтобы брать данжи и снимать ограничения на посещение других миров. Как высказался по этому вопросу хомяк, в эпик данжах должен и опыт идти эпичней, да и лут тоже качественный должен быть, а уровни и так набить можно, к тому же из-за той пятерки очков, которые дают новый уровень, париться смысла нет, ибо быстрее и проще поднять тренировками. А вот о других мирах он не только высказался, но и предоставил список того, что можно приобрести. В первых строках этого рулона была звезда смерти и прочие ништяки из Звездных войн, что было ожидаемо. Но тут я с Хомычем был согласен. В других мирах можно прихватизировать намного больше, чем в мирах рыбного рулета, в ту же хлорку отправиться, у меня квест на битье рожи богам висит, а шинигами какие-никакие, но боги смерти, да и бить им рожи будет делом приятным, все же с шинигами у меня весьма сложные отношения. Еще к этим пунктам меня подтолкнул таймер, крутить ролик для того, чтобы вернуться в начало списка просто не было времени. Решив столь глобальный вопрос, мы с Хомычем приступили к решению других, не менее важных вопросов. Первым из них был, что делать с клеткой. Хомяк категорически отказался ее демонтировать, а предложил починить и улучшить, и приспособить для хранения чакры, а то чакра-жемчуг себя не оправдывает. Лучше дополнить печать таким образом, чтобы все излишки чакры поступали в клетку на хранение. Можно даже разбить ее на несколько секторов, чтобы хранить чакру биджу. Дед исправно поставляет чакру леса в виде чакра-жемчуга, можно его протаскивать в домен и переводить обратно в чакру, и сохранять в клетке, и при необходимости использовать. С моей регенерацией можно за год накопить до хрена и больше, а если посидеть лет 10, в общем, иметь такой запас энергии будет очень удобно. Да и набрать, к примеру, миллионов 100, а все, что выше, отправлять на воплощение мира или еще какие нужды. Также озадачил хомяка придумать и сделать такие же хранилища для маны и Риацу. На что тот ответил, что для маны подойдут мои рога, на мое возмущение. А как же маскировка и ценный ресурс? Хомяк отмахнулся и изрек, что, дескать, в качестве накопителей рога уступают сделанным нами кристаллам, а запаса, что уже есть, хватит надолго, если не пускать на всякий хлам. Да и чем больше они будут заряжены на момент спиливания, тем ценнее будут. Ну, а маскировка, так поступить с рогами так же, как и с тентаклями, сделать карманы, в которые они будут помещаться или прикупить навык метаморфизма или самому прокачать. А с Риацу он что-нибудь придумает. Пока хомяк занимался клеткой, я решил разобраться с хламом, что у меня скопился. Свои поделки перебирать было бесполезно. Хомяк, сразу после распознания и испытания моего нового шедевра, вносил его в каталог. А вот то, что добывалось в барьерах, особенно за первое прохождение, стоило рассмотреть повнимательнее. Но перед этим я наткнулся на отдельную графу в записях, там было всего 6 предметов и краткое описание только на один из них. И что самое странное, описание было уж слишком коротким и малопонятным. Порывшись на складе, нашел полку, на которой были искомые мной вещи. Это оказались вымененные у школоты часы и браслеты. Один из них тогда стал для меня якорем. Простенький браслет, состоящий из 6 бляшек и цепочки между ними. На каждой бляшке была пентаграмма. Припомнив все, что тогда было, пошел биться головой о ближайшую стену. Там как раз для этого железобетонная плита была поставлена. Заботливый у меня хомяк и предусмотрительный. Вот нафига я ломал пластинку, ставшую якорем, можно же было просто ее разрядить, а после использовать в дальнейшем. Для более тщательного изучения данного стихийного артефакта был выдернут один из клонов хомяка, а после получения первых результатов подтянулся и оригинал. Когда мы закончили с анализом свойств этого браслета, к стене присматривался хомяк, чтобы постучать об нее головой, моей. Да, я и сам хотел убиться об стенку. По факту сей браслет является тем, что мы с хомяком уже хрен знает сколько лет пытаемся создать, а именно, межмировым маяком. В мире лохов все завязано на Йорика и алтарь, вроде как не очень надежная система, но при коронации новый король должен будет окропить алтарь кровью и прочесть клятву, что сделает его новым контрактором. Йорику я сказал, что алтарь будет реагировать только на его потомков, что станет еще одним гарантом его власти. Но это не единственная страховка, есть еще суккубы, но им я сильно не доверяю, но ведь еще есть Чи, вот кому я доверяю, а также дед. Он, кстати, очень сильно изменился, особенно если сравнивать с каноном. Стал мудрее, сдержаннее что ли, взрослее. Наверное, наличие жены, то есть жен, ответственность за графство, да и предательство родной деревни благотворно сказалось на его характере и умственном развитии. А мое к нему обращение заставляет людей сразу видеть в нем мудрого старца, прожившего много лет, но выглядящего, как 17-летний парень. Браслет хомяк у меня отобрал и утащил исследовать с целью создать копию или разобраться, чего не хватает нашим маякам. Я же решил просмотреть и другие вещички, а вдруг тоже чего полезного найдется, хотя из книг темного властелиныча было известно, что стихийные артефакты могут обладать какими угодно свойствами, не всегда полезными, а чаще бесполезными и даже вредными и опасными для использующего. Первым делом взял часы от умника, они, кстати, не шли. Покрутил так и эдак, посверлил магическим зрением. Ничего, надел часы на руку подопытному, те заработали и пошли, а как снял, опять встали. С самим подопытным ничего не случилось, решил надеть на себя. Надел, ничего вроде как не изменилось. Полазив еще несколько часов по складу, решил возвращаться в Реал. Но стоило выйти из домена, а после и из барьера, я чуть инфаркт не схватил. На улице была ночь, а я залезал в барьер, когда только смеркалось. Марш-бросок до дому и проверка по своим часам показала, что меня не было 3 с лишним часа. От такой подставы я капитально прифигел. Это что, мне урезали чит на время в барьерах? Да не может быть, система бы точно отписалась по этому поводу. Значит, дело в чем-то другом. И тут я взглянул на часы, которые так и не снял. Дальнейшая проверка показала. Часы стали охрененно крутым артефактом защиты от временных аномалий. Вот попадаешь во временную аномалию, и если на тебе надеты эти часики времени, то для тебя время идет нормально, точнее, эти часики синхронизируют время мира за пределами аномалии с тем, что в аномалии. В общем, жутко крутой арт, защищающий от всяких мегачитеров со способностью останавливать время или еще что-то подобное делать. Вторые часики тоже оказались очень непросты. Они зависли на включенном секундомере. Отсчитывали они время от 1 минуты до 0. На них работали только 2 функции. Запустить отсчет и остановить. После того, как отсчет доходил до 0, часики отрубались на год. Сие явление было проверено 3 раза. В первый год мы с хомяком просто пытались их реанимировать и зарядить, чтобы опять заработали. А когда они просто включились ровно через год, решили их после обнуления и отключения не трогать год и посмотреть, что будет. Когда они опять включились, проверка была уже контрольной, чтоб наверняка. А все из-за того, что надевший эти часики в течение этой минуты был во временной аномалии, казалось, что время вокруг остановилось. После обнаружения этого я раздолбал не одну плиту головой, кляня собственный идиотизм. Нужно было этих школьников без трусов оставить, уходя из того мира, ведь сколько нереально крутых артов на них было. На девках же было полно бижутерии, серьги, кольца, кулоны, да и мобильники тоже у каждого точно были, а какие они могли приобрести свойства, и все это богатство осталось там. Это был сильный удар, как будто узнал, что лотерейный билет, который я использовал не по назначению из-за отсутствия под рукой другой бумаги, был выигрышным на несколько десятков миллиардов вечно зеленых. И то, что есть вроде как пара-тройка мегакрутых артефактов, не утешало, поскольку они оказались не так мегакруты. Начнем с того, что количество якорей в браслете ограничено, изначально их было 6, но после моего идиотского поступка осталось 5. Да и от этих 5, как выяснил хомяк, много толку не будет. Каждая часть при подаче маны или еще чего запоминала ауру мира. При разрядке я просто смогу уйти, а вернуться смогу только, когда она опять получит заряд, да без цепочки, на которой крепятся эти пластинки, контакт с якорем установить невозможно, к тому же неизвестно, к какому миру, из отмеченных таким якорем, потянет. С вероятностью в 85% потянет к миру с самой заряженной пластинкой, остальное приходится на то, что потянет к ближайшему миру. Пока отмечен только один мир. Проблемы вроде как нет, разве что попасть в любую нужную минуту туда не выйдет, нужно будет дожидаться, пока зарядится пластинка. С таким гемором проще найти кого-то типа Йорика и построить алтарь. Но мир должен быть как минимум интересным и прибыльным. Но практические испытания браслета все равно провести нужно. Его можно использовать для того, чтобы попасть в миры, в которые меня отправляют через порталы системы. Ведь мне сейчас очень даже пригодится поход в параллельный мир рыбного рулета. Пару лисов себе прихватить нужно, да и от остальной живности не откажусь. Ну и популяцию живности вида разбойник обыкновенный сократить бы не помешало. Следующий явно полезный арт – это часики, защищающие от воздействий временных аномалий и, соответственно, от всяких товарищей, которые такие аномалии создавать могут. Можно сказать, очень ценное приобретение, особенно с учетом того, что я теперь могу попасть в другие знакомые мне по прошлой жизни миры, и даже не роясь сильно в памяти, могу назвать несколько фильмов и сериалов, где были разумные с такими способностями, тот же Хиро Накамура. Вот попаду в тот мир, а этому спасителю всего и всех привидится, что я вселенское зло, а я ведь белый и пушистый. Ладно, не белый, но пушистый точно, да и злобствовать особо не собираюсь. Так, поубиваю десяток другой народу, ну и всех, кто на меня полезет и все, а в остальном, лови ант пиаце. Вот только, скорее всего, тогда накроется и мое преимущество в виде. Отошел на 100 лет, а в родном мире прошло всего мгновение. Можно, конечно, надевать только перед боем с таким противником, вот только хрен угадаешь, когда противник, способный останавливать и перемещаться во времени, на тебя нападет. Вот и выходит, что полезность весьма относительна. Со вторыми часиками история примерно та же. 1 минута за год, это, вроде как, мало, но с другой стороны, тем более с барьерами и доменом не так уж и проблемно. Но вот в чем фишка. Часы начинают работать только когда надеты на правую руку и только когда нажмешь на старт. Отключаются либо если еще раз нажать на кнопку, либо когда закончится минута. Опять же, таскать их на руке постоянно не вариант, ибо по прочности они от обычных дешевых пластиковых часов не ушли никуда, так что от резких движений ремешок может и порваться, да и просто попаду в область действия огненного заклинания и кранты арту. Так что перед использованием их надо достать и надеть, что тоже не очень-то и удобно, ибо если начался неожиданный бой с сильным противником, а не со слабым, с которым можно отвлечься на надевание часов, они и не нужны. Остальные вещи вообще вогнали в депрессию. Браслет из резинок имел свойство растягиваться. Удивительное свойство и крайне полезное, да и растянуть его можно было 3 километра, а на большие расстояния тянуть было впадлу, но его ценности это ни на грамм не увеличивало. Хотя мелкие были в восторге, с учетом того, что возвращается он в свое первоначальное состояние с такой же скоростью, с которой его растягивали, то особых травм можно было не ждать. Еще один браслет, точнее, ремешок от часов, украшенный стразами, при подаче в него маны ее впитывал. Я влил в него весь свой резерв, а после влил всю энергию из большого замкового накопителя, заряженного под завязку, а ему хоть бы хны, впитал все без проблем. Но стоило мне начать потирать руки, думая, что у меня появился огромной емкости накопитель, и я попытался вытянуть энергию обратно, чтобы узнать коэффициент потери, то эта зараза энергию отдавать не собиралась. Создавалось впечатление, что ее там и нет. Браслет из проволоки, красивый, кстати, при подаче к нему маны становился невидимым. Ага, только браслет, сам носитель просто получал невидимое украшение. При попытке подать чакру браслет взорвался вместе с рукой, хорошо еще, что не моей, меня, без крайней на то необходимости, жизнь научила неизвестные артефакты на себя не надевать. После этого браслет со стразами был упакован в герметичный контейнер и убран подальше, а то в него столько маны закачал, что если рванет, то от моего мира останется одно воспоминание. Чтобы немного поднять себе настроение, решил послушать, как Умина оправдывался за то, что меня завалил на экзамене, и как ему начальство высказывало, какой он инициативный, и куда они ему эту инициативу засунут. Вообще, я довольно давно направил призраков и духов следить и подслушивать на собраниях джоунинов, в кабинете Макака, да и Уданза. Все для того, чтобы быть в курсе дела и знать, когда надо рвать когти. Вот только я немного запамятовал и очень давно их не вызывал. Так что теперь придется прослушать и просмотреть кучу ненужной инфы. К сожалению, пульта перемотки к этим средствам слежения нет, а сами они слишком тупые, чтобы понять, что важно, а что нет. Для того, чтобы не тратить зря время, забурился с ними в барьеры, пока они воспроизводили все, что происходило последнее время. Я делал свитки, зелья, самогон гнал, но на некоторых моментах приходилось отрываться и внимательно слушать, с выражением на лице «да ну нах». Оказывается, мои шутки с переодеванием не прошли как шутки, многие уверены, что я женского пола, но им были предъявлены доказательства обратного. Но эти неверующие не успокоились и родили новую теорию о том, что нас, то бишь узумаки, двое, брат и сестра, скорее всего двойняшки. И самое прикольное, наехали на макака, будто он это скрыл от кланов. Он вроде отмазался, но многие все еще сомневались. И тут получилась капитальная накладка с моим эпичным косяком в бане. И узнал я об этом, опять же, благодаря своему склерозу. Забыл отозвать духа с камерой, которому приказал снимать Шикамару. У него состоялся очень интересный и познавательный разговор с отцом после того злосчастного похода в баню. Придя домой, Шикамару сразу направился к отцу и, уединившись для приватного разговора, поведал ему, что он теперь на 100% уверен в том, что Узумаки Наруто – девушка. Свою уверенность он подтвердил тем, что видел меня без одежды, на что получил от отца увещевание о том, что Узумаки этот трюк с помощью хинги проворачивал неоднократно. Но Шикамару сказал, что то, что он видел, не могло быть хинги. Во-первых, был физический контакт, ну да, я его по морде бил, чтобы в сознание привести, да и когда из бассейна вытаскивал. Во-вторых, никто не может поддерживать столь детальное хинги. А детальность заключалась в мокрых волосах, с которых капала вода, да и по телу капли стекали, показывая, что все контуры тела вполне себе настоящие. Вот же гребаный гений, нет бы как все нормальные парни его возраста на сиськи пялиться. Он капли рассматривал, хотя капли-то он осматривал как раз там, где надо, но мне от этого не легче. Особенно после того, как его батя поведал ему, что, дескать, если девушка решила показать себя, значит он ей как минимум нравится, а как максимум ждет более решительных действий с его стороны. Так что они в ближайшее же время пойдут свататься к ее брату, который и является сейчас главой клана Узумаки, то бишь, опять же, ко мне. В пользу выводов о том, что Узумаки двое, говорило еще одно наблюдение Шикамару. Когда я уже в своем теле ему рамен на уши вешал, то был в полотенце, в сухом полотенце, да и сам был сухой, ну, да, вытаскивал я этого горе утопленника из бассейна в теле на руках и естественно намок, а второе тело было сухое, так как чихнул я как раз перед тем, как зайти. Вот теперь из-за этого чиха ко мне придут сватать меня же, и не пошлешь же. Оказалось, все мои приколы встали мне капитальным боком, особенно то, как я к ним домой заявился. Сам того не зная, умудрился приплести третий или еще какой смысл к тому, что говорил и делал, и все это было воспринято, как пожелание породниться с их кланом. Система на все это тоже не смолчала и выдала очередной квест. Парам-пам-пам. Поздравляем, сгенерирован квест, Великий Союз, заключите союз с кланом Нара через брак, награда, артефакт на выбор, не выше 6-го порядка, штраф за отказ провал, нет, принять, да нет, система, скажи, а список возможных глянуть можно, нет, назови артефакт из тех, что тебе известны, есть 3 попытки, если за них названный не превышает ограничение, то его можно получить в награду. Вот возникает вечный вопрос, брать или не брать. С одной стороны, чувствуются проблемы с этим квестом, но и без него они будут, и решать их все равно придется. Нарука замуж, не-е-е, она еще маленькая, еще и 200 нет, ей в куклы играть, а не о мальчиках думать. Так что ближайшие 200-300 лет никаких замуж, а то и 1000. Но тогда кого? У меня, конечно, есть и женское тело, и вроде как это будет не это, но все равно нет. Но квест возьму, ограничения по времени там нет, так что может и подождем нужные 200-300 лет, а то, что к тому моменту женихом будет не Шикамару, а его прапраправнук, так это мелочи. Так, берем квест. Система, а можно сейчас попробовать арт назвать? Ну, разве что только одна из 3 попыток. Ну хоть так, жаль, конечно, что нельзя все проверить, а то если бы прогорел, не стал бы выполнять квест, но, видать, не я один такой умный, но так хотя бы определю границу мощи арта, чтобы такого полезного, но не особо мощного назвать. Понятное дело, что кольцо всевластия просить бесполезно, как и лампу с джином, а драгонболов много, вряд ли система посчитает их комплектом, один-то точно выдаст, но с него пользы никакой, только как украшение, да орехи колоть, да и ничего в голову так сразу не идет. Все арты, что мне помнится по аниме или манге, имеют свое сознание или какие-то хитромудрые свойства, из-за которых ими и не попользуешься. В легендах и легендарных героях много всего, вот только смотрел я этот сериал урывками, да и не под настроение он мне попал, так что я его плохо помню, но и того, что есть, хватит на то, что там тоже гемора с артефактами хватает. Из-под Тирианы, ну, там выбор, честно говоря, маленький, палочки и на аукционе купить можно, да и все остальное тоже, разве что маховик времени там не попадал мне на глаза, но его точно система занесет как неподходящий по условиям. Можно вспомнить еще игры, но вот беда, играл я мало во что, в линейку рубился, но там, честно говоря, ничего полезного нет. Оружие я и сам замутить могу или на аукционе купить. А из какой еще игры можно было бы взять чего полезного? И тут меня осенило. Я играл в Diablo 2, и там был ну очень полезный куб. Хородрический куб. Жутко полезная штука, а для меня втройне. Можно же улучшать зелья, совмещать артефакты. Да много чего. А если я его прокачаю с помощью котла, так вообще... Система, скажи-ка, хородрический куб подходит, данный артефакт проходит по требованиям. Назначить его в качестве награды за выполнение квеста? Да, назначай. Ладно, с этим разобрались, да и с Нара разберусь, не придут же они завтра свататься. Да даже если и придут, вполне можно потянуть еще 3-4 года, а за это время я что-нибудь придумаю. Но все это мелочи по сравнению с тем, что мне удалось узнать, прослушивая некоторые распоряжения и доклады от подчиненных из кабинета Данза. Как оказалось, есть какая-то секретная организация или что-то подобное, которая уже давно оплетает своими сетями страну огня и подбивает клинья ко мне, в деревне уже выявили одного завербованного агента влияния, а я и не в курсе. К сожалению, не удалось узнать, кто именно, Данза, гад такой, именами особо не пестрил, а дух в документы и отчеты не заглядывал. И то, что этих неизвестных стоит опасаться, говорит провернутая ими операция по подрыву репутации Конохи. Что там именно произошло, узнать не удалось. Но Данза, когда в кабинете никого не было, разговаривал вслух сам с собой и выдал, что враг в своей схеме умудрился использовать даже его. И вот теперь думаю, пора паковать чемоданы или время еще есть. Уверенности в том, что переиграю того, кто смог наебать Данза, а он еще тот зубр в деле грязных и тайных делишек, нет вообще. А новость о том, что копают под меня, совершенно не радует. Нужно в срочном порядке произвести усиление своей армии нежити. У меня уже довольно много трупов сильных шиноби, стоит попробовать начинать поднимать рыцарей смерти, да и младших личей. И стоит поискать проходы в другие миры, мне срочно нужны души, да и материал для костяного дракона, а лучше двух. Но перед этим стоит провести осмотр другого имущества, то есть другого тела. Нужно знать все его особенности, сильные и слабые стороны, пределы возможностей, а то опять чихну во время боя и придет ко мне северный пушной зверек. Проверка показала, что перекидываюсь я из одного тела в другое без проблем и задержек. Время на смену полсекунды, сам переход после 120 раз почти не ощущается. Хотя, чтобы привыкнуть к новому центру тяжести потребовалось время. Да и подумаешь, прибавилось грудь и кое-чего убавилось, это мелочь. К тентаклям я привыкал дольше, ведь их было 36 штук, да и само тело было довольно хорошо развито и находиться в нем было вполне удобно, хотя рефлексы нужно будет нарабатывать по новой, да и манеру боя тоже придется менять или пересаживать тентакли, но это, как по мне, перебор. Также решил проверить статус в момент, когда нахожусь в женском теле. Статус, имя, неведомая хрень Узумаки Нарука, раса, неведомая злобная хрень, уровень, 60, опыт, 6256789350000000, класс, неведомой хреновости генин, подкласс, открывается 100 уровня, НР, 49638485 2 в мин, ЦП, 196225382 7 в мин, минус 80 в мин, 327 в мин, ЦП Биджу, Немай МР, 22549276 08 в мин, РП, 640877 3222 9 в мин. Характеристики: сила, 301 ловкость, 306 скорость, 309 выносливость, 1834 интеллект, 579 мудрость, 221 интуиция, 756 сила духа, 2099 воля, 2552 харизма, 108 контроль, 6125 удача, неведомо, строение тела, свободных очков характеристик, 20 свободные очки умений, 799 дополнительные характеристики, родство со стихиями, огонь, 60-19% ветер, 29-61% молния, 36-92% земля, 26-85% вода, 28-93% жизнь, 49-79% смерть, 56-16% свет, 7-75% тьма, 52-25% порядок, 7-0-0-13% хаос, 49-43% достижения, мелкий засранец, фумитоксес плюс, сортирный мудрец, упоротый шаман, параноик, легендарный ужас крысиного народа, настоящий корейский геймер 0-1000, практик зельеварно-алхимических и мирологических оккультных наук 80-го левела, искусство это взрыв, криворукий демонолог, мастер шаман оружейно-артефактной алхимии, демонический половой гигантище, адамантовые яйца, рыбак рыбака, активные навыки, злобный смех темного властелина уровень макс, смех безумного ученого вивисектора уровень макс, лик синигами, яки уровень мах, медитация уровень макс, раздражающий взгляд уровень макс, погружение на планы теней уровень 95, свежевальщик уровень макс, экстремальная кулинария уровень 25, швея уровень 74, маскировка уровень макс глазки, кота из Шрека уровень макс, мечта вора нижнего белья уровень овер 9000, сокрытие в тени уровень мах, пхинги уровень макс, атака зубастого колобка внеуровневый, укус неведомой хрени уровень неведом, стальные челюсти уровень 38, пафосное игнорирование урона уровень овердохрена взгляд, матерого маньяка вивисектора уровень макс, улыбка матерого маньяка вивисектора уровень макс, теневой клон уровень макс, полуанимагическая форма кицуне, ловушка душ уровень мах, таджукаги буншин, нодзюцу уровень мах, каварими нодзюцу уровень 78, нематериальность уровень мах, духовное давление уровень 69, невидимость уровень мах, дихлофос уровень мах, высшее воскрешение уровень мах, манипуляции с тенью уровень 79, аура неназываемого уровень 45, копирование внешности уровень мах, шаровая молния уровень 87, ранкяку уровень мах, тыккай уровень мах, сору уровень мах, сиган уровень мах, гиппа уровень мах, камия уровень мах, о, медведь, уровень от дохрена до дохренища, регенерация уровень 99, пассивные навыки, тело игрока, разум игрока, регенерация, титановый желудок уровень 3, мифриловая печень уровень 1, демонический полиглот уровень макс сопротивление, атакам колющего характера, уровень мах, демоническое восприятие, уровень мах, лишение сил, до окончания акта уровень мах, особенности, неведомая хрень, игрок, джинчурики, демон, кровь Узумаки, репутация, фракция жителей Канахагакури, Носата, 0, личная, суслик, пофигизм, енот, достигнут дзин, Чоуджи Акимичи, 4750, Эдвард Элрик, 5050, Шикамару Нара, 8904, Сумери, 15000, Камидзитама, 2012, Лурим, 3500, по энергиям ничего не изменилось, ну, этого и следовало ожидать, об этом уже говорилось в самой табличке с ритуалом, а вот от показателей силы, скорости, ловкости, контроля и, самое непонятное, выносливости я впал в ступор. Сила, ловкость и скорость перевалили за 300, контроль тоже был на целых 2 с копейками тысячи больше. Я, конечно, понимаю, зелье на 5000 контроля, но это что у Нарука был контроль в районе штуки, хотя, да, она на тот момент в стране волн уже была и по деревьям бегать уже научилась. А выносливость, видать, поднялась из-за тренировки. Некоторые навыки и достижения были заблокированы и, честно, непонятно по какому принципу, хотя яйца понятно по какому, их у меня в данный момент просто нет. С репутацией тоже не очень понятно. Ладно, Сумери, он меня в любом виде опознает, так же с Камидзи и Элриком, с теми у меня заочная репутация. С Чоуджи и Шикамару тоже понятно, они считают мой женский образ отдельным. А Шикамару и видел во плоти, сейчас осталось только начать кричать, «Кья, меня теперь никто замуж не возьмет, и можно спокойно сдаваться в дурку, но желания нет». Вот с енотом и сусликом вообще непонятно, они вроде как меня в этом облике не видели, да и опознать не могут, или они в своем восприятии мой образ прилепили к чему-то более духовному, не привязанному к физической оболочке. Ну и хрен с этими двумя. Нужно передать этому телу недостающие навыки, благо они у меня по несколько копий имеются. Кстати, нужно сделать еще несколько копий и оставить в домене. То, что у Суккуб есть комплект, это хорошо, пусть будет, но и в домене нужно иметь запас, и побольше. Вообще, иметь второе тело довольно-таки удобно. Помимо того, что в случае гибели одного тела, у меня будет шанс на спасение с другим, а то даже мои способности не дают стопроцентную гарантию не помереть от неожиданной атаки. Все же мою фишку с оставлением одной единички НР могут разгадать, да и если жахнут чем-нибудь конкретным, меня может прибить вторичными поражающими факторами, а так меня перекинет в другое тело, а уж там я по-любому активирую пафосное игнорирование, или смоюсь в домен, или на плантине. И вообще, нужно поднять все, что мне известно по клонированию и химерологии. Можно же вырастить и прокачать, по тому же принципу, что и тело на рука, себе еще одно мужское тело. А свои адамантовые и пересадить можно будет потом, их-то по-любому не уничтожит. Закончив с основными делами, вернулся в Реал. Все же завтра распределение по командам. Интересно, будет канон или что-то изменится, но мне как-то по барабану, хоть так, хоть эдак, мне особой разницы нет. Меня больше волнует та вражина, которая даже нашего главного интригана наебала. Пусть лучше будет канон, а то вдруг это какой-то перерожденец с кучей знаний и способностей, и опытом тысячи жизней. Пусть думает, что тут не слишком сильные отличия от канона, хотя нет, наверное, лучше будет вообще перевести стрелки на кого другого и показать, что тут полнейший не канон. Но думаю, до миссии в стране волн можно спать спокойно, а там что-нибудь придумаю. Пока займусь делами насущными, а именно побегу с утра оформлять документы, а после этого уже на распределение. Мои рассуждения прервал вызов, пришедший на один из блокнотов. Именно этот был для связи с Хинатой, она девочка умная и хорошая, никогда не будет использовать такой арт для того, чтобы просто строчить смс-ки, значит, случилось что-то серьезное, именно для этого я ей его и дал. После прочтения сообщения от Хинаты, я метнулся в домен за армией нежити, чтобы начать устраивать тотальный геноцид всему и вся, но был успокоен хомяком при помощи запечатывающего молота. Некоторое время, проведенное во тьме, вернуло трезвость и холодность ума получше заклинания. Ну что, успокоился. Хомяк держал молот наготове. Да, спасибо, что остановил, а то натворил бы я дел. Ни за что, а дел ты и так натворишь, только теперь будут не только убытки, но и профит возможен. Это да, у меня даже план, как все замутить есть. Время, чтобы все обдумать было. И кстати, ты насколько меня запечатал? На год, а что? А в реале сколько прошло? Не больше часа, я с пульта время в домене ускорил. А ну тогда норм, на год значит. Ну-ка дай-ка сюда молот на минуточку. Комментарий к пролог, вот теперь это отбичено. Глава 01. Пов Хината Хьюга. Вот и настал день экзамена на Генина. Экзамен оказался слишком легким, я ожидала, что будет что-то более сложное. А был всего-то письменный экзамен, сдача физических нормативов, которые были очень низкими, и практика по техникам академии. Сдала с легкостью, хоть и показала средний результат во всем, кроме письменного экзамена. К сожалению, Наруто Куна на экзамене не было, но с его знаниями, умениями и талантами сдавать со всеми полнейшая глупость. Скорее всего, у него специальный экзамен, возможно, даже на ранг Джоунина. Вот было бы прекрасно, если бы Наруто Куна назначили куратором моей команды, тогда бы, спустя час пребывания в радужных мечтах, вернувшись на территорию клана, сразу отправилась к себе. Все равно отца сейчас нет, да и хвалиться перед ним не имеет смысла, а Наруто-кун еще несколько дней назад сказал: «Ты сдашь, без вариантов, испытание будет только после распределения». Интересно, отец к этому времени вернется или они перенесут испытание, или же проведут без него? От прислуги слышала, что моим соперником на испытании будет не Джинни-сан. Многие из побочной ветви говорят, что он гений, но этот титул уже давно, что у меня, что у мамы вызывает раздражение, особенно у мамы, ведь ее тоже начали так называть. Как она тогда ругалась, говорила: «Какой из меня гений? Вот Наруто да, гений, но все как будто ослепли и не видят того, что он делает». Но добраться до своей комнаты мне не удалось. Меня остановила старейшина Кацуми-сама, рядом с ней стояла Ханаби, одетая в тренировочную одежду. «Хината-чан, будь добра, проведи спарринг с Ханаби-чан». Ханаби, стоявшая чуть в стороне сзади старейшины, сделала просительный поклон. Хорошо, Кацуми сама, я только переоденусь. Будем ждать тебя в Дадзе. Все это немного странно. Зачем устраивать спарринг между мной и Ханаби? Возможно, ей тоже назначили испытание, а меня сделали противником. Тогда, наверное, стоит уступить. Не хочу, чтобы Ханаби поставили печать побочной ветви. Со своим противником я справлюсь. Наруто-кун научил многим приемам, которые можно использовать против моего клана. Конечно, после того, как прием продемонстрирован, он уже не актуален, но мне должно хватить. В Дадзи помимо старейшины и Ханаби было еще несколько человек, все из главной ветви. Точно, этот бой является испытанием для Ханаби. Выйдя в центр и поклонившись друг другу, мы начали бой. Ханаби выкладывалась на полную, но удары были слишком медленными и предсказуемыми, сражаться с ней было слишком просто. Это не Ясука-сан или мама, они могут и песком в глаза кинуть, резко разжав кулак во время удара. Про то, что из кустов может выскочить призывной волк, тоже забывать не стоит, сражаясь с каждой из них. И даже если у мама нет призыва, но она пару раз договаривалась с Ясукой-сан, и оба раза стали очень неприятным для меня сюрпризом. Благодаря препаратам Наруто-куна сражаться можно без оглядки на раны, главное не убить, а все остальное лечится. Сейчас же я отводила удары и уклонялась, изредка атакуя в ответ. Через 10 минут такого сражения Ханаби начала выдыхаться. Она с самого начала взяла довольно высокий темп, что было ошибкой. Сначала нужно прощупать противника, оценить его возможности и только после этого выбирать темп боя. Но мне нельзя было выигрывать, если я выиграю, это будет провалом испытания Ханаби. Потому я начала пропускать некоторые ее удары, получив несколько довольно сильных, признала поражение. Старейшина Кацуми выглядела довольной. Как только я поднялась, а Ханаби отдышалась, она подошла к нам, как и остальные. Хорошая работа, Ханаби-чан, и очень плохо, Хината, будущей наследнице не подобает проявлять слабость, ни физически, ни духовно. Ты же проиграла младшей и сделала это из-за своей мягкости. Лидер должен уметь принять сложные решения, при этом не руководствуясь эмоциями. Потому свое испытание ты провалила. Не успела я возразить, как почувствовала удар сзади, его нанес кто-то из тех двоих, что присутствовали на испытании, как выяснилось, на моем испытании. Падая на пол и теряя сознание, я только и успела, что выплюнуть пару отравленных игл в лицо ударившего меня. Через затухающее сознание пробивался жуткий крик боли. Сознание возвращалось медленно, глаза болели, собственно, как и голова, да и тело тоже побаливало, как после спарринга с мама. Приподнявшись на руках, провела осмотр своего тела. Как я и думала, на нем обнаружилось несколько здоровых синяков, и судя по ощущениям несколько ребер треснуло, еще была разбита губа и нос. Судя по всему, я попала, ведь удары наносились спонтанно и неточно. Нужно выпить лечебный состав. И только сейчас я обратила внимание на то, что в моей комнате, где я находилась, был разгром. Все вещи были сброшены на пол, свитки раскрыты. Даже сундук для хранения важных вещей был найден, вот только вытащить его из ниши, где он находился, им не удалось. Не знаю, какие печати Наруто-кун ставил на этот сундук, но он как будто врос в пол и стены. Открыть его также не смогли. Без моей крови, чакры и знания пароля его не открыть, а если попытаться взломать или подобрать шифр, то яд там намного более мерзкий, чем тот, которым я смазывала иглы. Встав с кровати, направилась к сундуку, но не дойдя до него пары шагов, услышала голос старейшины, очень раздраженный и злой голос. Очнулась наконец, дрянь, где противоядие? Нет, ответ ей явно не понравился, так как лицо исказилось в гримасе ненависти. Ты скажешь, и она сложила печать, а я с криком от жуткой боли повалилась на пол, держась за голову. Немного придя в себя, я опять услышала голос старейшины. Противоядие, живо. И опять приступ ужасной боли. Придя в себя, мне ничего не оставалось, как подчиниться, ведь эти твари поставили мне печать побочной ветви. Подойдя к сундуку, я надкусила палец и нанесла кровь на неизвестные мне символы, которых было на крышке огромное количество, хоть они и повторялись по нескольку раз. Капнув кровью в определенной последовательности, которая выглядела так сэм-сэм-атэкэра и краткая сия, после на металлической пластине, также кровью, написала номер нужного мне свитка. Послышался механический звук работы шестеренок, после раздался щелчок и из открывшегося небольшого отделения вывалился свиток, который мгновенно забрала старейшина. Если это не оно, ты об этом очень сильно пожалеешь, дрянь. Быстро развернувшись, она ушла, оставив меня сидеть на полу в разгромленной комнате. Оставшись одна, я заплакала, и не от боли, которую испытала из-за печати, а из-за обмана и предательства. Старейшина и отец, нет, не отец, глава клана, обманули меня, сказав, что испытание будет проходить после распределения на команды. Но больше всего меня потрясло предательство Ханаби. Она сражалась отчаянно, явно зная о том, что происходит. Может, конечно, ей сказали, что проиграв, она попадет в побочную ветвь, но она могла бы сказать мне о том, что происходит, чтобы бой был честным, все же мы сестры, не чужие друг другу люди. Но она предпочла промолчать, тем самым увеличивая свои шансы на победу. Она поставила свое счастье выше моего, так что я впредь буду поступать так же, как говорил Наруто-кун. Относись к другим так, как они относятся к тебе. Теперь я понимаю всю мудрость, которую он вложил в эти слова, и мне даже страшно представить, сколько он пережил, чтобы дойти до такой мудрой мысли. Первым желанием после того, как прошла апатия, было распечатать свиток с запасом яда и потравить всех. Но, к сожалению, сильного яда, который быстро и наверняка убивает, у меня было очень мало, хватит максимум на пару человек, а от остальных эффект хоть и неприятный, но не смертельный. Но даже если бы у меня было необходимое количество, это не выход. Глава клана сейчас отсутствует, как и большое количество сильных шиноби клана, некоторые на миссиях, а остальные сопровождают главу. Так что даже если у меня получится, в чем сомневаюсь, я поступила слишком импульсивно, показав, что у меня есть яд, теперь все будут настороже и отравить будет очень сложно. Нужно обо всем рассказать Наруто-куну, он обязательно что-нибудь придумает. Достав из сундука блокнот, который мне подарил Наруто-кун для связи в экстренной ситуации, я написала обо всем, что случилось и попросила совета насчет того, что делать дальше. Ответа не было довольно долго, и я уже начала переживать, но вскоре в блокноте появилось короткое послание. «Ничего не предпринимай, я совсем разберусь, все будет хорошо». От этих слов стало легко и спокойно. Весь страх и безнадежность, которые я испытывала, ушли, ведь Наруто-кун сказал, что все будет хорошо. Взвесив в руке кристалл с запечатанным хомяком, решил оставить его так на недельку, все же он запечатал меня для моего же блага, но торчать там было очень даже неприятно, так что пусть прочувствует. А я тем временем займусь решением вопроса с Хинатой. Да уж, первое желание после прочтения сообщения было всех нахрен поубивать с особой жестокостью. Вот только остыв и подумав, понял, что такой поступок Хината не оценит, все же она довольно мягкая и добрая девочка. Да и в клане есть много кавайных тян, на которых у меня рука не поднимется, но вот тентакли поднимутся еще как. Но опять же, Хината такого не оценит. Да и с Данзо будут проблемы, как и с Макаком, да и с многими другими. А валить из деревни, когда выяснилось, что есть крутая и неизвестная вражина, опасно. Тут за мной люди корня присмотрят, а там рассчитывай только на себя, а я пока не чувствую в себе сил противостоять в открытом бою кому угодно. Вот если подготовиться, то можно и на Мадару идти, а вот с бухты-барахты нет, мне еще жить охота. Самый простой способ – это выкрасть Хинату, можно даже обставить, будто это шиноби из скрытого облака. Вот только, опять же, спрятать Хинату в своем домене, на год, ну, может два, но ведь она будет практически пленница, хоть и в очень большой, но клетке, да и фиг знает, как на ней скажется долгое проживание в не до конца воплощенном мире. Мир лохов отпадает по причине конспирации. Хоть я и рассказывал деду о том, что существует много разных миров, типа сам только недавно открыл сей факт, и есть миры как две капли воды, похожие на наш родной, а некоторые сильно отличаются. Но после того, как дед с тамошней Хинатой поговорит с моей, будут проблемы. В долине ее также не спрячешь, туда шпионы лазят по три раза на день, и саму уже задолбался их отлавливать или оказывать противодействие. Как же хорошо, что я свалил все эти дела на него, а то сам бы мучился со всеми этими бумагами, отчетами, встречами и прочими прелестями высокой должности. Впрочем, есть вариант, как провернуть все так, чтобы все было в порядке, и даже я не сильно засвечусь, хотя определенного рода проблемы и внимание это ко мне привлечет, но куда без этого. А план в общем довольно прост, я просто-напросто выкуплю Хинату. Такое практиковалось в эпоху клановых войн, да и сейчас практикуется, просто немного не так. Конечно, химиклана никто не продавал, но, во-первых, Хината теперь не химия, а во-вторых, просто недостаточно предлагали. У меня есть то, за что эти старые уроды продадут мне не только Хинату, но и Ханаби, и еще девок в довесок с Багрит, только бы получить побольше. То, что я собираюсь использовать как оплату, это зелье омоложения. Вроде как нереальное палево, из-за него за мной откроется охота. Но у меня есть универсальная отмазка, свиток с наследством. Зелье я выдам за секрет долголетия Узумаки, а также выдам инфу о том, что в свитке были только готовые зелья, а секрет производства канул в небытие вместе с деревней Водоворота. Соответственное письмо от Кушины я уже подготовил и даже состарил его в домене. Придется, конечно, потом дать шпионам пробраться в дом и выкрасть этот документ, но это мелочи. То, что эти ископаемые позарятся на зелье, сомнений нет. Дожив до старости, они мнят себя невъебенно крутыми и мудрыми. И только благодаря их мудрости клан процветает. Конечно же, они ухватятся за возможность не просто продлить свою жизнь на десятилетие и другое, но и вернуть молодость и здоровье. Да и с учетом того, какие они скрытные, не думаю, что информация о том, что я продал им зелье, уйдет на сторону, а шпионов, которые полезут за рецептом, следует ждать только от Хьюга. У меня даже есть, что выдать за официальную плату. Все же я разработал печати, которые блокируют способности Бейкугана, у меня вся одежда в них. И если я начну продавать эти печати или изделия с их использованием, то Хьюгам станет ну очень печально, особенно если секрет попадет в руки врагов. Осталось только назначить личную встречу со старейшинами и договориться. Перед тем, как переться на встречу с ископаемыми, нужно было выучить клановый этикет. Все же стоит поддержать образ безобидного и воспитанного главы клана, состоящего из одного человека. Пусть считают, что я слишком много о себе возомнивший пацан, который, получив желаемое, забудет о них. Ага, как будто я такое забуду. Они позарились на мою Хинату, так что помирать они будут долго и мучительно, да и вообще в скором времени клан Хьюга перестанет существовать, или уж точно будет смещен с пьедестала самого сильного и многочисленного. Гори черным пламенем весь этот этикет. Вот какой садист придумал все это. Я уже вторую неделю в домене сижу и зубрю всю эту фигню, и если бы у меня уже не был Мангика, то я бы точно его пробудил бы. Нарука и Кушима были со мной полностью согласны, но откосить от обучения возможности не было. Хомяк заставил их все это выучить в качестве наказания за их очередную шутку. На третий день обучения они обе с ностальгией посматривали на ремень. Когда закончил с изучением всей этой фигни, передо мной встала проблема, как собственно договариваться о приватной встрече. Отправить письмо, так они его даже читать не будут, а если и будут, то не указывать же мне там все детали, а без этого они меня просто пошлют куда подальше. Прийти в клановый квартал и просить встречи, пошлют еще быстрее, чем с письмом, у меня не очень хорошая репутация, значит, придется идти окольными путями. И у меня даже есть один вариант: в госпитале работает один Хьюга, и статус у него довольно высокий, несмотря на то, что он из побочной ветви. Ну да, относиться плохо к медику, который тебя лечит, вредно для здоровья, вплоть до летального исхода. Да и выловить его мне намного легче, чем кого-то из старейшин. Объясню ему официальную причину встречи и через него уже договорюсь о приватной беседе с старыми пеньками. Хьюга обнаружился в своем кабинете в госпитале. До того, как попасть к нему, пришлось выслушать все, что обо мне думает главгот всея госпиталя. Ну да, я такой нехороший человек, свалил из госпиталя, не доделав печати. Да и о моих пациентах кто будет заботиться, а что о них заботиться? От меня только две дороги, на выход или в морг. Пришлось пообещать, что вернусь на работу при первой возможности, как будто у меня такая будет в ближайшее время. Здравствуйте, Хьюга-сан. А, Узумаки, по какому поводу? Есть одно дело, которое касается всего клана Хьюга. Так, это не те вещи, которыми стоит шутить, а это не шутки. Посмотрите на меня Бейкуганом. И зачем? Посмотрите и увидите. Хьюга с недовольной рожей, хотя заметить это было довольно трудно, все эти глазастики обычно держат морду кирпичом. «Я ничего не вижу», — заявил он это как-то потерянно, как человек, который каждое утро, выходя во двор, видел гору, а сегодня ее не обнаружил. «Этого не может быть». «Еще как может. Я изобрел печать, которая при нанесении на одежду блокирует возможность Бейкугана видеть чакраканал и тенкицу. Можно сказать, с ней эффективность вашего стиля боя падает до уровня обычного тай. И что ты от меня хочешь?» Скрипя зубами и уже не скрывая своего настроения, спросил Хьюга. «Да ничего особенного. Лично от вас я хочу, чтобы вы устроили встречу главы клана Узумаки со старейшинами клана Хьюга. А почему не с главой клана? А разве он что-то решает? Ответом на мой вопрос был скрип зубов хозяина кабинета. Как бы то ни было, я хочу встретиться со старейшинами клана Хьюга и обсудить ряд важных вопросов. Если же они не желают этого, то я начну переговоры с другими заинтересованными людьми. Хорошо, я передам вашу просьбу о встрече. Будьте столь любезны не затягивать с этим. Конечно, будьте уверены, старейшины примут вас в ближайшее время. Можно сказать, что все прошло удачно, осталось дождаться приглашения, а там будем смотреть, может, хватит и договора о нераспространении печати. Все оставшиеся до распределения время я носился, как угорелый, оформляя документы. Потому в класс заполз с видом не особо свежего зомби, но нашел в себе силы ободряюще улыбнуться Хинате. Выглядела она не очень, в смысле общего душевного настроения, внешний же вид был вполне в норме, хотя ее нынешний вид сильно отличался от того, что было в каноне. Первое, что выделялись, это длинные волосы вместо короткой прически, также более открытая одежда, ну и теперь протектор на лбу, видимо, она надела его именно туда для того, чтобы закрыть печать побочной ветви. Также поздоровался с Шикамару, Чоуджиина. Последняя смотрела на меня уж больно влюбленными глазами, не забыть дать втык хомяку за то, что явно перестарался с закладками. Вопли Сакуры о том, что не сдал и не должен здесь находиться, проигнорировал. Вошедший в класс Сырука прекратил общий галдеж. Сам он выглядел очень непрезентабельно. Создавалось такое впечатление, что он всю ночь вагоны разгружал под непрерывным артиллерийским огнем. Далее пошло распределение на команды, на которое я не обращал внимания, у меня было более важное дело, переписка с Хинатой. То, что что-то происходит, явно заметил Шикамару. Ну, с его мозгами сложить такие вещи, как одинаковые блокноты у нас с Хинатой, то, что я что-то написал в своем, а Хината тут же расплылась в довольной улыбке, а после она что-то пишет в блокноте, после чего в улыбке расплываюсь уже я. И так на протяжении всего распределения, у Нары уже пар из ушей шел от попыток понять, в чем тут дело. Отвлекался я от этого важного дела всего несколько раз. В первый на вопль Сакуры о том, что мы с ней в одной команде, второй раз также на ее еще более громкий вопль на то, что она в команде с Учихой. Долгим и нудным ожидание Какаши было только для Саске, я же также продолжал переписку, а Сакура домогалась до Учихи, ведь такой шанс. Они остались наедине, меня же она, видно, приписала к мебели. Потому, когда Какаши все же изволил появиться, застал он весьма интересную картину. Саске с очень мрачной мордой лица и аурой «Сдохни все живое» или хотя бы Сакура сидел и пялился в окно, так, что даже не заметил вошедшего будущего сенсея. Сакуре тоже было не до всяких тут лазящих белобрысых, ну, а я увлеченно строчил послание Хинате, также не обращая внимания на этого опоздуна. Хэймэм, что я могу сказать на это? Мое первое впечатление. Ну, не нравитесь вы мне, ребята. На это вся команда все же обратила внимание на Какаши и одарила различными взглядами. От Саске. Ну, наконец-то, еще немного и без жертв бы не обошлось. От Сакуры. Блин, нельзя было еще часик-другой не приходить. Я же почти уговорила Саске-куна на свидание. Ну и от меня. А ты вообще кто? После он потащил нас на крышу и, усевшись на перила, завел канонную шарманку. Для начала неплохо было бы со всеми вами познакомиться. Познакомиться, что вы хотите узнать? Как насчет, что вам нравится и не нравится, мечты на будущее, ваши увлечения, ну и все в таком роде. Погодите, погодите, почему бы вам самому для начала не представиться? Мне, ну, меня зовут Хатаки Какаши. Не имею никакого желания говорить вам, ребята, о том, что мне нравится и не нравится. Мечты на будущее, хэмэмэм. Ну, у меня множество увлечений. По факту первоначальный разговор был диалогом Какаши с Сакурой. Я и Саске хранили молчание, сидя в одинаковых позах с мрачным видом по бокам от Сакуры. У Хатаки на такую симметрию даже глаз немного подергиваться начал. Теперь ваша очередь. Ты первый. Какаши некультурно ткнул пальцем в меня. Ну, меня называют Узумаки Наруто. Ну, о том, что нравится, рассказывать довольно долго, ведь если дело касается любимой еды, то это надолго, а если идет о вещах, то еще дольше. Про любимые занятия можно говорить много часов, а о людях, которые мне нравятся, я говорить не буду. Мечта у меня простенькая и банальная – мировое господство, а ненавижу я Луну. К концу повествования все трое одарили меня взглядом «ну что за дебил?» «Ничего, я не злопамятный, Я из расы злобных неведомых хреней, а мы добром и всепрощением не отличаемся. Хорошо, следующий. Я Харуна Сакура. Что мне нравится? Ну, взгляд в сторону Саски. Человек, которого я. Взгляд в сторону Саски. А мое хобби? Взгляд в сторону Саски. Ну, а мечтаю я о... И снова взгляд в сторону Саски. И, что ты не любишь? Какаши явно не выдержал столь информативного повествования. А не нравится мне. Взгляд уже в мою сторону. Ну, кое-кто. Ага, выучила все же урок, а то недавно попыталась распускать руки. Я даже не стал уворачиваться от удара, просто активировал тиккой, а бить со всей дури железную статую, если вы не Цунаде, очень больно, статуе пофиг, а вот руки нет. А я, добрая душа, еще и проклятие добавил. Мелкое, вызывает небольшую фантомную боль в руке, и каждый раз, когда она замахивалась на меня, боль немного увеличивалась и начинала сходить на нет в течение дня. От оскорбления отучил тем же способом, оскорбит, потом пару часов мучается от головной боли. Так что рефлексы, как у собаки Павлова, я у Сакуры выработал. Еще бы от взглядов, чтоб ты сдох от учить и вообще хорошо, но эти проклятия явно не мое, и даже на эти два пришлось ухайдохать кучу времени, нервов и ресурсов. Ну и последний, меня зовут Учиха Саски. Есть куча вещей, которые мне не нравятся, ничего по-настоящему не люблю. И я не хотел бы использовать слово «мечта», но у меня есть цель. Возрождение моего клана и убийство одного человека, хотя взгляд в мою сторону. Двух человек. Во взгляде Какаши так и читалось. Ками, за что? Что я такого плохого сделал, что мне досталась именно эта команда? Да, копирка, не повезло тебе, и самое хреновое для тебя, хрен ты от нас избавишься. Макак точно не позволит, ему нужно иметь хоть какое-то влияние на носителя демона, да и последняя Учиха тоже в хозяйстве пригодится, ну а Сакура пошла просто довеском. Хорошо, это было довольно познавательно, завтра приступим к нашим заданиям. Угу, какого рода задание? Первое, чем мы займемся, это кое-что, что мы можем сделать только вчетвером. Хатаки-сан, я видел, какие книги вы читали, когда были в госпитале, и я... Конечно, разбираюсь в ирин-джитсу, и смогу откачать и привести в порядок Сакуру. Но вам не кажется, что это будет слишком богатым первым опытом для нее? Судя по рожам, понял меня только Какаши. Глаз у него вылупился нереально, а челюсть не отвалилась только из-за маски. Сакура и Саски смотрели с непониманием. Нет-нет, мы займемся тестом на выживание. Ну, для Сакуры это точно будет тест именно на выживание. Нет, Узумаки, это тест на то, станете ли вы генинами или вернетесь обратно в академию. Но мы уже достаточно тренировались в академии и экзамены сдали. Это необычная тренировка. Из 27 выпускников, только 9 станут генинами. Остальных же отправят обратно в академию. Так что этот тест, чрезвычайно сложный экзамен с уровнем провала более 66%. Тогда, в чем же цель выпускных экзаменов? Ах, это, всего лишь отбор тех, кто имеет шанс стать генинами. Чиеева, в любом случае, завтра вас разделит результат тренировок. Не забудьте все ваши оснащения шиноби. Встречаемся в 5 утра на полигоне номер 7. На этом все, свободны. Ах, да, пропустите завтрак, иначе проблюетесь. На этой оптимистичной ноте Хатаки свалил. Я ушел следом, желания общаться с командой не было. Вот только на выходе из академии меня выловила команда номер 10 в полном составе. Наруто Куоуун. Почему так долго? Мы уже устали ждать. Привет, Наруто. Здорово, Хрум. Привет, Ина. Чоуджи, тебе привет, Шикамару. Последнее было сказано томным голосом, отчего тот покраснел. Ина уставилась на него с непониманием, а вот Чоуджи наоборот. А долго, потому что наш наставник опоздал. Какой ужас. Помимо того, что тебе быть в команде с этими, Ина довольно сильно изменила свое мнение о Сакуре и Саске. С первой поссорилась из-за того, что их мнения насчет крутости Саски-куна начали расходиться, а также по причине непонимания Сакурой моей крутости. С Саски было еще проще. Из-за закладок она посмотрела на него без розовых очков, и то, что увидела, ей не понравилось, да мало кому понравится, когда на него смотрит, как на говно. Так еще и сенсей попался безответственный. Ну, Хрум-хрум, может он, Хрум-хрум, еще исправится, Хатаки Какаши, вряд ли. Я от отца слышал, что он даже на собрание джоунинов опаздывает. Ладно, может пойдем, отпразднуем, да, жареное мясо, куда, мы же только ели. Ина, смирись, это же Чоуджи, да и не обязательно тебе есть много мяса, закажу тебе салатик какой, уговорил, пошли, посидели отлично, можно даже отменить втык хомяку за закладки, и она стала вполне себе адекватной, конечно, смотрела на меня влюбленными глазами, но это даже хорошо, вот только приблизительно такие же взгляды на меня кидали Чоуджи и Шикамару, последний вообще краснел и отворачивался, когда я ему улыбался или подмигивал. Вся эта картина вызывала когнитивный диссонанс у наблюдателей, не у всех правда. Корневики так сильно не реагировали, а вот наблюдатели от Хокаге, точнее, наблюдательница, видать, новенькая, в компании Суслика, выдала, это что за фигня тут творится. На что получила философский ответ от Суслика, это же исчадие. На входе в мой квартал меня ожидал потрепанный Хьюга, который передал мне послание от старейшин клана. Судя по тому, как он провожал меня взглядом, этот умник додумался лезть ко мне в дом. Хорошо, что я предупредил Ромашку, да и остальных, сильных юг не жевать, так, слегка, чтоб жизнь медом не казалась. В послании говорилось о том, что меня ожидают уже сегодня и времени на сборы, если не хочу опоздать, у меня довольно мало, но с помощью Себастьяна должен успеть. Так что ждите, старые пеньки, и радуйтесь жизни, пока можете, недолго вам осталось. Комментарий к глава 01. https://money.yandex.ru/4100156003068. Господи, а да, я сделала это. Не факт, что исправила все, но постаралась. Впредь постараюсь бить их до выкладки. Да, глава 02. Перед тем, как идти к Хьюгам, залез в домен и ускорил время для того, чтобы доработать план и немного дополнить письмо от Кушины. К нему прикрепил не очень точную карту, на которой были указаны местоположения 5 схронов Узумаки, в которых якобы есть еще зелье омоложения. К карте прилагался ключ-печать, без которого вскрыть тайник будет невозможно. Тот попросту самоуничтожится. После поместил в сундук сейф все, что сделал, и добавил один пузырек зелья омоложения. Вскрыть они его, скорее всего, смогут, ибо там тот же пароль, что и у Хинаты, а по ее рассказам старая карга была рядом, когда Хината открывала сундук, так что пароль наверняка запомнила. С собой прихватил все необходимые для демонстрации возможности зелья, а то на слово мне никто не поверит, да и после демонстрации нужно будет дать им время все проверить и перепроверить. Будучи полностью готовым к официальной встрече, отправился к кварталу Хьюга. На территорию клана меня пропустили и к старейшинам проводили. После долгих и нудных расшаркиваний, я, наконец-то, уселся напротив четверых старейшин. Их места располагались на возвышении относительно меня, да и сидели они на более удобных подушках, а мне так, тряпочку постелили. Ну, и смотрели на меня, как на говно, да и было во взглядах какое-то предвкушение и злорадство. Помимо этих ископаемых в комнате присутствовал работающий в госпитале Хьюга, через которого я передавал послание. И то, что он присутствовал тут, было мне очень даже на руку. Также присутствовала охрана, которую я не должен видеть. Ага, прям два раза, я их спалил несколькими способами. Первый – сканирующие чары на поиск живого, а второй – бейкуган. Пришлось немного поиздеваться над протектором, чтобы можно было под ним спокойно открывать глаза. И если для Шерингана протектор был помехой, для бейкугана – нет. Но сколько мне пришлось помучиться, чтобы протектор экранировался только с одной стороны – чтобы меня не могли просветить бейкуганом, а я мог бы его использовать.